друг другу, потом убить их нельзя, засудят, но избавляться от них нужно. Самый легкий способ – сделать их профессионалами экстра-класса, помочь им стать профессионалами. И процесс воспитания, меня спрашивают, это процесс отлучения ребенка от себя. И Господь, Бог говорил, я пришел разделить отца с сыном, мать с дочерью, невестку со свекровью. Здесь много новичков, продолжение скажу. Ибо близкие враги человеку. Моя лечебно-психологическая практика показывает. Я не знаю, может быть, где-то есть, ко мне же приходят люди неблагополучные. Материнской любви. Я не видел людей, у которых получили бы в детстве материнскую любовь. Ну, это естественно все, что ко мне приходят люди или совсем неблагополучные, или которые потом станут неблагополучными, но они уже чувствуют, что что-то у них не так. Пришлось вычислять, что это такое. Материнская любовь, книжки читать. Материнская любовь. Это любовь, когда любят тебя просто так. У нас в нашем клубе разработана формула материнской любви. Делай, что хочешь, я все равно тебя люблю. Ну да. Вот как раз вы видите, я вас люблю материнской любовью. И отцовской тоже, правда, материнской. Какие вы ни есть, я все равно люблю. Он же не спит, а я его все равно люблю. Хотя и спит на моих тренингах. Вот, вы же понимаете, у него свобода. Спит он, не спит, я его все равно люблю. Другое дело, нравится мне спит, не нравится, это уже другое. Но все равно любовь не исчезает. Тогда Женя чувствует на тренингах себя как? Комфортно. Но ну и правда, если человек вдруг решает здесь какую-то проблему, то он засыпает после этого, чужому мешать. Да, кстати сказать, материнская любовь пассивна. Она не активна. Она как кормление груди. У меня должно быть молоко. А придет брать, пожалуйста, мне есть что дать. Но активности не проявляю. А вы обратите внимание, мы сейчас уже обсуждаем вот этот вот объект отношения родителей с детьми, с Оксаной и с Леной обсуждали. И опять активность, желание что-то сделать, чтобы ребенку было хорошо. Нет, сейчас его уже нету. Раньше. Я говорю, ну хорошо, хорошо, вовремя остановилась. Так, дальше читай. Ну вот и дневник стала вести. Да. Когда что-то там не то я пишу. Как-то. Почему ты все то пишешь? Ну раз ты это написала, значит это то. Ты же записала то, что тебе хотелось. Или только чтобы мне прочесть. Нет, для меня не надо писать. Раз ты написал для себя. И почему это все то, только, может быть, ты не можешь оценить то, что ты написала. Есть у тебя страничка из дневника? Да нет, там строчка. Ну, тетрадка, принеси когда-нибудь, прочти несколько строчек. Только, пожалуйста, без редакции. Если ты отредактируешь, то этот дневник готов только к туалету. Угу. Вот. А поскольку он на жесткой бумаге, то он и для этого не годится. Так. Разжечь, может быть, костер. Поэтому это как раз именно как написано. Кто у нас писал дневники и биографии? Вы заметили, когда вы еще раз вы читаете, вы начинаете понимать, почему, что вы написали. Здесь самое главное, да, надо написать, чуть не сказал истину, кто ее знает, так как ты думаешь на сегодняшний день. А почему потом смешно, когда перечитываешь? Ну, перечитываешь, потому что ты же писал серьезно, поумнел. Стало смешно. Комедия от трагедии отличается одним маленьким нюансом. Если то, что происходит с другим, то это комедия. Если то же самое происходит со мной, то это трагедия. Естественно, когда вы читаете дневник спустя какое-то время, вы уже немножечко от этого ребенка оторвались, и вам смешны все его проблемы. Проблема. Но когда он в проблеме, ему не смешно в этот момент. Тем более, что мы знаем, чем кончилось. Ну да, тем более, знаете, как всегда. Ну да. Не, я всегда предлагаю, многие так, значит, говорят, любовно, особенно Тяга Мотина, я без него прожить не могу, то да все, я говорю, слушайте, мы все народ полигамный, приходит ко мне вот, ну, 22, 23, 25, 30, 35 обычно приходят. Я тогда смотрю, ну, сексуальность у нас пробуждается у южан лет 12-13. Вот у каждого из нас есть вот эти вот 12, 13, 14-летние истории. Вспомните, вы переживали тогда? Конечно. Переживали. Ночи не спали, думали. А если бы вы сейчас встретили этот объект вашей любви? Ну, правильно, вы бы засмеялись. Что? Печально, да, да. Ну, по крайней мере, ну, значит, прежняя трагедия, что она тоже была комедия. Так вот это как раз класс увидеть в своих трагедиях комедию, жизнь будет состоять из сплошного ликования. Как писал, да. Значит, ну-ну. Ну вот по поводу алкоголя, как мы с вами говорили, да, давай. Что я понимаю, что у меня неправильное страдание, что я там когда-то отказала, а он алкоголик. Да, был... алкоголик, вот... посмотрите, это вообще как это действие сценария, я же думаю. Ну тоже нашка Золушка, жена алкоголика. Значит, она, ну, я сейчас расскажу, как я понял, а потом добавишь. У нее был молодой человек, который за ней ухаживал. Но он пил. И для нее это было сигналом уже и без моей подготовки, что с пьяницей связываться не стоит. Она ему отказала. А сейчас... Да, он умер, кстати. Сколько умер, сколько ему лет? 42 года. 42 года он умер. Через сколько лет после вашего знакомства? Где-то 17-18 лет. Он к ней приходил пьяным. И она совершила совершенно правильное действие, помахала ему решительно ручкой и показала еще дулю. Это правильно, конечно, она что за него замуж не вышла. А какова его история потом? Какая? Ну вот ему делали операцию на селезенку, унесли заражение. Через 5 лет он умер. После того, как внесли заражение в селезенку, да? Операция, там инфекцию что-то внесли. Такое. Доктора, я что-то плохо понимаю. Не знаю, это, ну так. Не, я не знаю просто. Инфекцию вносят, или человек сразу помирает, или он выздоравливает, и у него формируется иммунитет. Но когда заражение вот идет по организму, я же говорю, да. Нет, я что хочу, запустился какой-то процесс этой инфекции, который был, то есть это только может быть повод. Инфекция 5 лет не убивает, за исключением туберкулезной или этой, как ее, проказа. А так обычно банальная инфекция, связанная с операцией, это от грязных рук или еще что-нибудь может быть там, или сразу перитонит за 10 дней, все закончено будет, или операция возбудила какую-то дремлющую инфекцию, дремлющую болезнь. И он, да. Ну, кто, гепатит С, я согласен, но только не инфекция. Гепатит С, значит, тогда, ну, гепатит С, это более реально. Конечно, если он алкоголик, скорее всего, у него были беспорядочные половые связи, он где-то подхватил гепатит С, и она до сих пор о нем тоскует, что с ней было бы все в порядке. Он, естественно, бы подхватил бы этот гепатит С, потом ей еще и передал бы его. Вот. Но она этого не видит, все равно печалится. Но всем видно. Ну а как ей быть с чувствами? Что? Вот ее гложет, как быть с ее чувствами? С ее чувствами? Вот она сама. Я что хочу? Да, я согласен. Я знаю, почему у нее такие чувства. Ну, гипотеза. У нее плохие дела с ее мужем теперешним. Потому что если бы с этим мужем было бы хорошо, то она бы забыла бы вообще этого алкоголика с гепатитом С и не вспоминала бы о нем. А с мужем у нее плохо. И она сейчас потратит все время Но вот эти псевдовоспоминания ложные, будет портить через себя жизнь и уйдет от реальности. Значит, вы знаете, французы говорили «шерше ля фам», ищите женщину, ищите сексуального партнера. Первый человек я –